Глава 35. «Эй, Ларин, видела, как тот господин на меня смотрит?» «Какой, Бриджит? Я никого не вижу». Ларин оглядела ресторан отеля «Коломби». Примерно 100 человек собрались насладиться тем коротким промежутком времени в начале вечера, когда вот-вот подадут ужин. Она не замечала обрицания столовых приборов и разговоров на бесчисленном количестве языков. Она думала лишь о Брайане и о том, что заставило ее сделать столь решительный шаг – поехать во Фрайбург. Инстинктивно вернулось ощущение беспокойства. Прежде она ничего подобного не испытывала. «Вон там, за пустым столиком с лиловой скатертью. Он сейчас на нас смотрит в клетчатом пиджаке, смотри». «Ах, да, теперь вижу. Красивый мужчина, верно?» «Да, точно». Ларин поразила слепота Бриджит. «Красивый» тут, наверное, не самое подходящее слово. «Интересно, а?» Опираясь рукой на край стола, Бриджит слегка наклонилась вперед. Вокруг ее рта, выдавая волнение, собирались мелкие морщинки. Она чуть махнула головой, как будто поправляла выбившуюся прядь волос. Однако этому помешала бы половина пузырька лака для волос, который она вылила на себя в их двухместном номере. План у Ларин был следующий. Завтра, в субботу, рано встать и караулить Брайана возле его отеля, пока он оттуда не выйдет. Потом тайком пойти за ним и посмотреть, что будет. Незаметно следить за собственным мужем уже непросто. Но была еще одна проблема. Бриджит, тащить ее с собой нельзя ни в коем случае. Бриджит, почему бы тебе не взять бокал и не познакомиться с ним? Невестка мгновенно покраснела и вновь взяла себя в руки. «Ларин!» — с нажимом произнесла она. «Ты же сестра моего мужа, о чем ты думаешь?» «Не о том же, о чем и ты. Но разве не все равно?» «Боже мой, что же он подумает?» «Кто?» «Тот мужчина!» Бриджит снова покраснела. «Однозначно то же, что и ты, дорогая Бриджит». Ларин отметила, что сильнее Бриджит уже не покраснеет, хотя она и была к этому близка. На следующий день Ларин встала в 4:15. Спала она отвратительно, постоянно крутилась, обнимая подушку и пытаясь заснуть. Кровать у окна осталась нетронутой. Ларин уже слышала, как жена ее брата раскаивается, рассыпаясь в бесчисленных заверениях и просьбах проявить понимание. В то утро выпала обильная роса. Вокруг ни трамваев, ни такси. Город еще не проснулся. Между Коломби и отелем Брайана Ларин оказалась единственным живым существом. И тем не менее ей не пришлось долго ждать, пока хоть что-то произойдет. Если бы она догадалась, она бы спряталась за одним из каштанов, высаженных вдоль дорожки ко входу в отель. Там она смогла бы незаметно наблюдать за входом в глубине и при этом вовремя среагировать, если Брайан, выйдя на улицу, решит обойти отель. Если он решит сейчас так поступить, то запросто уйдет незамеченным. С той точки Урахштрассе, где она стоит сейчас, она его даже не заметит. Проблема решилась еще до того, как она ее осознала. С посыпанной мелким гравием дорожки послышались шаги. И вот на улицу вышел Брайан. Ларин спрятаться было негде. Кроме них с Брайаном на улице не было ни души. Прежде чем повернуться спиной к дороге, она мельком увидела обеспокоенное лицо Брайана, поднимавшего воротник. Он углубился в собственные мысли и не заметил ее. Ему это было не свойственно. Быстрым шагом Брайан направлялся в центр города. Хорошо одетый и элегантный. Ларин на цыпочках кралась за ним по брусчатке, молясь, чтобы появилось побольше людей, и они поскорее вышли на дорогу поровнее, более пригодную для высоких каблуков. Человек, шедший в сотни метров от нее, казался моложе того мужчины, с которым она прожила целую вечность. От него веяло живостью, почти юношеской независимостью, свидетельствовавшей о том, что он вырвался от повседневной жизни. Идя по незнакомому городу в безумно ранний час, когда большинство людей крепко спят, он казался чужаком. В субботу дорожные работы не велись, и Брайан шагал, не обращая внимания на щебень, стаптывая свои ботинки от Ллойд. Замешкавшись, Ларин потеряла его из виду. В панике она стала озираться по сторонам. Трамваи бесшумно не ходят, но Брайан исчез. «Вот черт!» — подумала она. Ей стала смешна ее дилетантская попытка выполнить столь простую задачу – проследить за человеком на улице, да еще днем. Проделав весьма долгий путь, Результатов она добилась жалких. Ларин решила идти в сторону центра. Она испытала огромное облегчение, вновь обнаружив Брайана, целеустремленно шагавшего в паре сотен метров впереди. Болели щиколотки. Теперь по улицам ходило больше людей. Ларин чувствовала, что на нее все смотрят. Она, сломя голову, неслась по улице крошечными шагами. Движению мешали высокие каблуки, ноющие щиколотки, одежда, возраст и ее плохая физическая форма. Когда она почти догнала его, застройка стала плотнее. Как только она обрела уверенность, что справится с задачей, он вдруг рванул к остановке посреди проезжей части и запрыгнул в трамвай. Хоть Ларин и слышала, что сзади идет трамвай, она не обратила на него внимания. А теперь она на него не успеет. В памяти медленно всплыли самые грязные ругательства из далекого детства. Она посмотрела на себя. Зачем она вообще носится на высоких каблуках, да еще с дамской сумочкой, где лежит помада и прочая ерунда, которая ей никак не пригодится? О чем она вообще думала, когда утром одевалась? Надеть облегающий костюм и светлое пальто? Неужели в глубине души она думала, что надо хорошо одеться на тот случай, если они вдруг столкнутся? Она кивнула этому объяснению собственной глупости. Посмотрела вслед грациозно удалявшемуся трамваю. А может, все-таки стоило взять с собой Бриджит? Тогда Брайан нас бы точно заметил, и теперь все бы уже кончилось, думала Ларин, идя той же самой дорогой, что и час назад, но в обратном направлении. По другую сторону канала трамвай остановился, чтобы высадить начинающих рабочий день ранних пташек и подобрать других пассажиров. Она прищурилась. Снова Брайан. На трамвае он проехал всего одну остановку. На этот раз Ларин было наплевать на удивленные взгляды. Подобрав юбку, она побежала. На большом расстоянии было почти непонятно, в какой переулок свернула машина или человек. Поражал простор города и его улиц. Взгляду открывалось все больше улиц, издали казавшихся аккуратными и обыкновенными. Ларин была абсолютно уверена в том, куда Брайан свернул в первый раз, но уже во второй возникли сложности. Поэтому пришлось аккуратно подходить к углу, чтобы иметь возможность незаметно за него заглянуть. Пара пешеходов с сомнением косилась на нее. Маленькая девочка с красной игрушечной сумочкой зачарованно шла за ней пару улиц, пока вдруг не очнулась и не побежала обратно в булочную, откуда и вышла. Ларин заметила Брайана на углу Лузенштрассе и Хольцмаркт. Он стоял посреди улицы, прислонившись к стене и глядя на большие решетчатые окна. Здание классическое, мещанское, в плачевном состоянии. Он никуда не торопился и курил. По мере того, как город оживал, принимаясь за субботние хлопоты, когда все нужно успеть в два раза быстрее, на Ларин вновь накатила тревога. Брайан точно занимался чем-то таким, во что не хотел ее посвящать. Если бы Ларин плохо знала своего мужа, ей бы не составило труда вообразить, что тут замешана женщина, потому как постепенно происходящее становилось все более непонятным и бессмысленным. Представив себе лицо Бриджит, она замотала головой. «Мы ничего не знаем об окружающих, мы ничего не знаем о самих себе». Ларин буквально слышала, как ее дочь пропевает это примитивное философское утверждение. Только это все чушь, и она это всегда знала. Вопрос в том, хватает ли смелости честно и со всех сторон посмотреть на своих близких. Если этого не сделать с самого начала, потом можно получить неприятный сюрприз. В данный момент Ларин была готова к тому, что сама она смотрела на мужа недостаточно трезво. Конечно, Брайан способен ее предать. И, конечно, в нем могли открыться неизвестные для Ларин стороны. По крайней мере, под ее окнами он не стоял часами в свое время. И тем не менее, она чувствовала, тут дело в чем-то другом. Такой человек, как Брайан, если уж за что-то взялся, обычно сразу переходит к делу. И вот он просто ждет и курит, заняв оборону. Время от времени шум центральной улицы уносило утренним ветром. Поразмыслив, Ларин покинула свой пост. Прежде чем продолжить слежку, ей придется вооружиться. Нужны другая одежда и обувь. Судя по всему, какое-то время Брайан с места не сдвинется. а до главной улицы лишь несколько сотен шагов. Надев джинсы, она увидела продающиеся со скидкой кроссовки. Коробки с ними почти загораживали вход в универмаг. Ровно в ту секунду, когда она их надела, она увидела своего мужа, идущего мимо по тротуару на противоположной стороне. Их взгляды ненадолго пересеклись. Ларин прикусила нижнюю губу и уже хотела застенчиво ему помахать, как неуклюжая школьница, но он отвернулся и пошел дальше. Он ее не узнал. Только у окружной дороги она догнала его настолько, что обрела уверенность, он от нее не сбежит. На пешеходном мосту он остановился и посмотрел на парк на другой стороне. Штат-парк, насколько Ларин известно. Она поставила огромный пакет с юбкой и пальто и зашнуровала кроссовки. Ходить в них удобно, лодыжкам стало легче, но они новые. В конце дня у нее все пальцы будут в волдырях. А потом Брайан заметил другую женщину.